Заказ принесли быстро. Надежда не спеша размешала сахар и поднесла ко рту ложку с пенкой и тертым шоколадом. Было так вкусно, что она на минуту закрыла глаза. А когда открыла, то напротив сидел неприметный с виду мужчина со смугловатым лицом и слегка раскосыми глазами. Ничего в мужчине не было примечательного. Рост невысокий, худощавый, одет скромно. Однако Надежда Николаевна, как уже говорилось, обладала даром наблюдательности и умением свои наблюдения быстро анализировать. Так что сейчас она тут же сообразила, что мужчина присел к ней за столик не просто так. Не похож он был на типа, который подсаживается в кафе к одиноким женщинам. Да и она-то, если честно, не тянет на даму, которой можно просто так подсесть. И даже не в возрасте дело. Просто вид у нее достаточно серьезный. Про такое ясно, что никакого знакомства с ней не выйдет. Пошлет подальше и все дела. Значит, у этого типа к ней какое-то дело. Вот интересно, кто его послал? Надежда незаметно оглядела зал. Народу по дневному рабочему времени немного. Официантка вышла на кухню, но вроде бы никого подозрительного рядом нет. С одним-то мужчиной она справится, тем не менее Надежда решила валять дурака. «Вам, мужчина, чего нужно?» — спросила она не своим высоким голосом. «Вы зачем ко мне сели без разрешения? Вы мне аппетит испортить хотите?» Он еле заметно усмехнулся одними губами, затем проговорил без выражения. «Лебедева, Надежда Николаевна, возраст 50 лет, замужем, проживает с мужем по такому-то адресу, не работает, то есть считается домохозяйкой, однако известна как детектив-любитель». Иными словами, любит совать нос не в свои дела и мешать профессионалам выполнять свои обязанности. Услышав такие слова, Надежда почувствовала сильнейшее желание выплеснуть чашку капучино прямо в лицо своему визави. Это что еще за хмырь к ней явился? Назвал ее доморощенным детективом. Да она столько дел расследовала. 100 романов написать можно. Скольким людям помогла. Да ее такие люди к себе работать звали, до которых этому козлу раскосому расти и расти. И главное, возраст ее указал, вслух назвал. Да он бы еще матюгальник взял и орал в него, как физрук на тренировке. Она не сумела совладать со своим лицом, и этот тип все понял. Как видно, ему тоже нельзя было отказать в некоторой наблюдательности. Он замолчал и уставился на Надежду. Очень медленно она поставила чашку на стол и отодвинула ее подальше, что ж, видно, не судьба попить ей кофе. Затем взяла в руки вилку, что принесли вместе с куском сухого торта, и сказала, глядя прямо в глаза своему визави: «Пошел вон от моего стола. Охранника сейчас крикну. Что в самом деле? Приличное кафе опускает всяких разных. Нормальному человеку кофе не выпить». «Так...» Незнакомец не сделал попытки подняться, однако, надо думать, сделал для себя кое-какие выводы. «Вот что, Надежда Николаевна», — сказал он примирительно, — «давайте начнем сначала наше знакомство». «Давайте», — оживилась Надежда, — «вот и представьтесь, пожалуйста, по всей форме, иначе разговора не получится». Тут очень кстати появилась официантка и приняла у незнакомца заказ — черный кофе без сахара и сливок. Надежда хмыкнула и отломила вилкой кусок торта. «Зовут меня Иван Саттаров. Я являюсь заместителем директора по безопасности фирмы «Телесеть». «Ага», — кивнула Надежда. «Стало быть, узнала меня Нелли Вадимовна. Наблюдательная женщина. И это для руководителя важно. А как вы меня нашли?» «Ну, это совсем просто. Вы ведь на депутата Маргаритова сослались». «Лидка!» — ахнула Надежда. «Лидка меня сдала. Вот и помогай после этого людям». «Семицветову не ругайте», — сказал Сатаров. «Вы забыли, что у нас фирма сотовой связью занимается. Все можем выяснить. Как говорится, дело техники. А можете человека по мобильному телефону найти?» — оживилась Надежда. «Знаете что? Давайте по порядку. У нас на фирме дела серьезные творятся, так что нужно быстрее...» «Знаю про ваши дела», — ворчливо сказала Надежда. «Кто-то ворует у вас секретную информацию и продает на сторону. И что-то мне подсказывает, что вы уже знаете про Алису. Если до меня добрались, то этого идиота Скамейкина уж наверняка выпотрошили, как свежую рыбу на заливное». «Точно», — Сатаров вздохнул. «Такого мне наболтал, что сериал снимать впору. Слушайте, он не врет. Он просто ничего придумать не в состоянии», — забеспокоилась Надежда. «Постойте, мне важно узнать все про утечку нашей секретной информации. Кто за этим стоит? Время дорого». «А если я назову вам имя, вы поможете потом мне выяснить, куда пропадают девушки этого идиота Скамейкина? Потому что мне что-то подсказывает, что не только Лена Коробкова пропала, вот и Алиса тоже не проявляется». «Про Алису подробнее», — рявкнул Сатаров. Надежда не обиделась на его тон и связно изложила, как приметила в ресторане Верона Митрофана Скамейкина с девицей и поняла, что он познакомился с ней в сети. Через неделю она снова встретила его там и узнала в его новой спутнице свою знакомую Коробкову. Затем через неделю выяснила, что она пропала, а еще через неделю решила за Скамейкиным проследить. Выяснила адрес квартиры, заметила, что Скамейкин, уходя, положил ключи в почтовый ящик. «Идиот какой!» — не удержался Сатаров. «Не перебивайте», — строго сказала Надежда. «Значит, ключики я вытащила благополучно». «Ну, это нетрудно. Почтовый ящик пальцем открыть можно», — отмахнулся Сатаров. «Ну, у меня другой способ». Надежда решила не рассказывать про магнит, пускай это будет ее личным ноу-хау. «В общем, квартирка самая обычная. Ничего особенного. В меру грязно, в меру неуютно. Ясно мне сразу стало, что в ней не живут, а так приходят на свидание. И соседка по площадке мне потом сказала, что квартиру снимает один такой подозрительный тип. Финогенов Альберт Викторович, бывший одноклассник Митрофана Скамейкина. Надо же! Он говорил: «Алька, Алька!» Я думала: «Олег», а оказался Альбертом. Постарались родители. Так вот, соседка сказала, что Альберт этот девиц в квартиру тоже не водит. Про Скамейкина-то вы знаете, ни одна девушка к нему на свидание по субботам не приходила. Он, небось, вам тоже жаловался? Вы, Надежда Николаевна, ближе к нашему делу. Мне бы со своими неприятностями разобраться, — попросил Сатаров. Это твои неприятности, а мне бы Лену Коробкову найти, — подумала Надежда, но решила не заедаться. Ближе так ближе, — согласилась она. Значит, пока я квартиру осматривала, слышу ключ в замке. Я в шкаф, потому как если бы хозяин застал меня, то сами понимаете. «Угу», — хмыкнул Сатаров. «Вижу, в щелочку входит Алиса. Вы верно знаете, что она у Скамейкина ключи от той квартиры затребовала? Он для нее в почтовом ящике их оставлял. Только она дубликат сделала, чтобы с почтовым ящиком не заморачиваться». «Знаю», — процедил Сатаров. «Вот пошла она в туалет. Потом сразу вышла». Я, конечно, после ее ухода в туалет тоже сунулась и нашла в бачке пакет, в целлофан завернутый. Потом поскорее ушла из той квартирки нехорошей. Ну, пока с соседкой поговорила, она и рассказала мне, что ходит в основном в квартиру шантропа всякая, а иногда приличный человек, солидный на актера какого-то похож. И вот сижу я в соседнем дворе на лавочке, приезжает черная машина, и выходит из нее точно такой тип на актера похож. А вот на какого — не вспомнить. И дует он прямо в тот дом, где квартирка нехорошая, и выходит оттуда через 10 минут очень сердитый, прямо вслух ругается неприличными словами. «Без пакета?» — осведомился Сатаров. «Разумеется, без пакета, если пакет я прихватила!» Надежда пожала плечами. «И где он?» — прошипел Сатаров. «Лежит у меня дома на лоджии, не бойтесь, никто не возьмет, место надежное». «Господи, ну и женщина!» Кажется, секьюрити изменила его восточная невозмутимость. «Вы не представляете, во что ввязались, в отличие от вас?» «Представляю», — фыркнула Надежда. «И вы скоро поймете. И вообще не перебивайте меня. Сами же просили излагать все по порядку». «Молчу». Сатара выставил ладони вперед. «Говорите уж, время дорого». «Значит, сел этот тип в машину и поехал, а я за ним». Тут Надежда запнулась, поскольку решила не упоминать про престарелого байкера. «Как-то это не солидно. Опять же, для чего постороннего человека впутывать в сомнительную историю?» «Приехали мы в бизнес-центр. Он вошел, я за ним. Охрана меня не пустила, поздно уже, все офисы закрыты, но я видела, что лифт поехал на 5-й этаж, а там находится компания». «Сетиком», — вздохнул Сатаров. «Точно», — расцвела Надежда. «И этот тип там работает. Только кто такой, не знаю». Сатаров нажимал кнопки на своем мобильном телефоне, потом показал Надежде экран, где проплывали мужские лица. «Который из них?» «Этот», — без колебаний указал на 4-го по счету мужчины. «Точно он. Его физиономия, виски седые. Определенно на какого-то артиста из сериалов похож. Но вот на какого? Радонский. Анатолий Сергеевич, начальник отдела внутренних коммуникаций», — пробормотал Сатаров. «Вот, значит, как. Вот кто за этим стоит. А скажите, пожалуйста, это вы можете в любой фирме всех сотрудников показать?» — с любопытством спросила Надежда. «В принципе, да», — Сатаров улыбнулся. «Ну, Надежда Николаевна, вы просто чудо. Надо же, как все разведали. Погодите, я еще не все вам рассказала, самое-то главное. Впереди», — отмахнулась Надежда Николаевна, — «потом будете комплименты расточать, если захотите. Значит, через 2 дня пошли мы с мужем в театр. А в антракте?» Про платье и портьер она решила не говорить. Мужчина все равно не поймет. Зато рассказала, как выследила Радунского до того, как его схватили 2 здоровенных парней, и про то, как она умудрилась совершенно случайно подслушать разговор с неким Корнем. «Корень?» Сатаров едва не подпрыгнул на месте. «Вы сказали, корень?» «Ну да, господин Корнеев, очень богатый и влиятельный человек. Мне его в антракте показали. Какой-то он был важный спонсор этого фестиваля. Там местные перед ним стелились прямо. А что?» «Ну, это же надо!» Сатаров схватился за телефон, потом бросил его, потом покусал губы и все же отстукал сообщение. Потом потер лоб, чтобы усилить работу мысли, и, очевидно, приняв решение, поднял глаза на Надежду. «Так я могу получить тот пакет?» «Разумеется», — Надежда пожала плечами, — «мне чужого не нужно. Но помните, что вы дали слово. После того, как разберетесь с вашими неотложными делами, помочь мне с моими, «Да-да-да, как только, так сразу!» Сатаров бросил на столик деньги и потащил Надежду к выходу. Она оглянулась, как жалко, что капучино не допила. «Когда еще придется?» Но чашка и тарелка с тортом были пусты, надо же. И когда только она успела. «К подъезду подъезжать не надо», — предупредила Надежда. «Вот тут, на проспекте, остановитесь, я сейчас выйду». Она схватила тяжелую сумку и, как могла, быстро пошла к своему дому. Никто из соседей не встретился возле подъезда, так что Надежда пожалела, что не разрешила Сатарову подвести ее ближе. «Таскайся теперь с сумками». Дома было пусто. Только соскучившийся кот встречал ее в прихожей. Надежда бросила сумку на пол и пробежала на лоджию, не снимая туфель. Бесик удивленно поглядел ей вслед. Пакет лежал между ящиком с геранью и мешком с удобрением. Надежда схватила его и побежала к двери. В прихожей Бесик вывалил продукты из сумки и пытался когтем вскрыть вакуумную упаковку с ветчиной. «Ах ты, негодяй!» Надежда схватила кота под пушистое пузо. Он извернулся в ее руках и когтями пропорол бумажный конверт. Надежда забросила кота в ванную, завернула конверт в непрозрачный пакет из супермаркета и рванула на лестницу. На этот раз ей повезло меньше, поскольку внизу у почтовых ящиков стояла соседка Антонина Васильевна, недреманное око их двора и подъезда. «Что это ты, Надя, только что из магазина, теперь обратно бежишь?» — с подозрением спросила Антонина. Надежда порадовалась, что не позволила Сатарову поставить машину у подъезда. Эта Антонина все видит с собственного балкона. Мимо нее муха не пролетит. «Да уксус забыла купить, а мужу борщ обещала». Выпалила она первое, что пришло в голову. Не ответить Антонине никак невозможно. «Да куда бежать? Возьми у меня уксус-то. Не ведро ж тебе нужно». Антонина направилась к двери, чтобы утвердиться там и обстоятельно поговорить. Антонина Васильевна была женщина корпулентная. Если уж встанет в дверях, напрочь их перекроет. «У вас, небось, простой, а мне нужен бальзамический». Надежда ловко обошла Антонину и проскользнула в небольшую щель. С Сатаровым простились дружески. Он дал Надежде бумажный квадратик с номером телефона, сказал, что можно звонить и говорить беспрепятственно, никто не подслушает и номер не определит. Только дня через два, пока он с неотложными делами не разберется. Кот не обиделся за то, что заперли ванной. За дело все-таки. Надежда дала ему кусок ветчины и почесала за ухом. Муж пришел пораньше. Надежда и не ждала его еще. «Ох, как борща хочется!» — сказал он, улыбаясь. «А какого борща?» — оторопела Надежда. «Ну как же! Антонина Васильевна меня внизу встретила, сказала, что ты борщ варишь. А я как раз сегодня пообедать не успел». «Да какой борщ!» — Антонина все перепутала по старости, — завопила Надежда. «Пельмени сегодня!» «Домашние». Пельмени в свое время налепила она ужасающее количество и хранила в морозилке. Покупными пельменями Надежде не позволяла кормить мужа сильно развитое чувство собственного достоинства. Пока муж мыл руки и миловался с котом, пельмени сварились. Радуясь, что прихватила в магазине банку сметаны, Надежда посыпала пельмени укропом и позвала нежно. «Сашенька, иди кушать». О, этот взгляд, который мужчина бросает поверх тарелки с дымящейся едой! Какая в нем искренняя настоящая любовь! Высокий сутулый человек в куртке с опущенным капюшоном подошел к подъезду, воровато огляделся по сторонам, достал из кармана связку ключей. В этой связке, кроме обычных квартирных ключей, был электронный ключ от домофона. Все эти ключи изготовили всего за час в маленькой мастерской возле метро. И никаких вопросов при этом не задали. Высокий человек сунул мастеру связку ключей, которую он позаимствовал у Полины. Тот назвал цену и сказал заказчику, когда можно прийти за готовыми дубликатами. Получив дубликаты ключей, заказчик подкараулил Полину в троллейбусе и подсунул первую связку в ее сумку, чтобы она не запаниковала и не вздумала поменять замки, лишив смысла всю операцию. Человек в куртке с капюшоном поднес ключ-таблетку к замку домофона. Замок щелкнул, и дверь открылась. Мужчина снова опасливо огляделся и увидел спешащую к подъезду пожилую тетку с тележкой на колесиках. Тетка торопилась, тяжело дышала и махала ему рукой, чтобы не закрывал дверь.